Я прочитаю Слово Божие, которое я в прошлый раз читал, и с Божьей помощью некоторые мысли хочу поделиться, некоторыми мыслями. Это Псалом 41. Я прочитаю сегодня первые два стиха. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Надо сказать, что сегодня Господь уже нас как-то и настраивал через свое слово с самого начала о том, чтобы мы обратили внимание на эту особую тему, на особое значение имени Господня, короче говоря, на самого Бога. И то место, которое я прочитал сегодня, оно нас тоже направляет к Богу и говорит о том, что верующая душа, живая душа, это та душа, у которой есть особое духовное качество, которое называется жажда. Жажда по Богу, по Боге. Желание к Богу, стремление к Богу. Никому, ни к чему другому. И это в то же время самый большой дефицит. Особенно в последнее время, вот время охлаждения духовного, отступления духовного, вот в то же время и самый большой дефицит потребности в Боге. Почему? Потому что вот там мы читаем в Откровении, а зачем Бог нужен? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Ни в чем-то, значит, и в том числе и в Боге, по сути дела. Вот грех извратил природу человека. Бог так устроил нас, и это Августин выразил хорошо, что Ты устроил нас для Себя, и души наши не находят покоя до тех пор, пока Ты сам не наполнишь наши души. Когда душа человека без Бога блуждает, то у нее действительно находится в душе пустота определенная, которая вызывает неудовлетворенность. И чем-то эту пустоту надо заполнить. А чем именно заполнить эту пустоту? А кто чем? В детстве, может быть, человек заполняет себя просто играми. И тут трудно сказать. Еще у человека нет такого зрелого сознания, осознания своей жизни, своей греховности. Дальше в молодости тоже веселье юности, которое уже с греховностью переплетается, с грехами. А потом в зрелые года, какая-то карьера у человека. Все это заполнение какого-то вот этого вакуума духовного, духовной пустоты. И, может быть, здесь находятся люди, те, которые, не так уж много перепробовали чего-то такого плохого, мирского. Но в любом случае, то, что дает мир и грех, удовлетворение на самом деле не приносит. И удовлетворение лишь временное и кажущееся. И получается вот такой эффект, как наркотики. Потому что одно удовольствие или одно развлечение – его со временем мало оказывается, и нужно как-то дозу увеличивать или качество-то увеличивать. Например, если кто-то сначала увлекался просто простым фильмом, история какая-то, то этого уже фильма оказывается мало, надо это теперь смотреть, что-то такое, что боль на нервную систему, на стрессе действует. Вот такой эффект, как наркотики. Больше и больше, и оказывается, все равно душа не насыщается. Почему? Потому что пустота слишком велика. Этот вакуум слишком велик, чтобы человек мог его чем-то заполнить. Потому что только Бог в своей неизмеримости может заполнить. А что такое Бог? Что это религия или вера? И вот кто-то задаст вопрос, что ты, собственно, мне тут предлагаешь с кафедры Бога? Много вер, много религий. Какую из них ты мне предлагаешь, проповедник? И как познать этого Бога? У баптистов, или у пятидесятников, или у харизматиков? Нет. Сейчас речи я веду не о том, а о том, чтобы лично на своем опыте каждый из нас пережил реальность Бога. Что Бог не просто существует, а Он существует как мой Бог. И мы сегодня уже слово слышали о том, что христианин – это тот, который имеет твердые основания личного опыта общения с Богом. И вот в этом же, в этой же книге «Псалтирь», Псалом 33, 9 стих, тут такие слова замечательные. «Вкусите и увидите, как благ Господь». В наше время верующие часто занимаются, ну, таким вот доказательством бытия Бога. И это актуально, особенно потому, что в школе преподается эволюция, теория эволюции. И вот для того, чтобы опровергнуть теорию эволюции, ну, представляются другие доводы. И, может быть, для кого-то они послужат каким-то толчком умственным, интеллектуальным, для того, чтобы задуматься, ну, о причине того, как все произошло. И, однако же, это как-то уводит в сторону. Оно уводит в сторону вот какое что. Допустим, я все-таки соглашусь, что есть Бог, что какая-то сила есть, что какой-то разум есть, где-то он там есть. Какой-то точки Вселенной, ну, которую я не исследовал. Да? Это же логично так допустить. Я не везде побывал, может быть, там где-то, где меня не было, а там как раз Бог и находится. Ну, пусть он там и находится. Но вот уводит эта мысль от той простой истины, что Бог нужен мне. Что эта точка во Вселенной, где нет Бога, это мое собственное сердце, пустое. И вот в том задача, чтобы я это понял, чтобы я это осознал и понуждался в Боге. Вот пришел на землю Иисус Христос, в котором Бог открылся во всей полноте. Самое доступное, самое реальное откровение Бога в самом Иисусе Христе. Вот Иисус Христос говорит такие слова о себе. «Придите ко мне! Придите ко мне! Вы, а кто, собственно говоря, а кто в этом имеет нужду? А все труждающиеся, обремененные, вот я вас успокою. Вот возьмите иго мое на себя, вот возьмите бремя, вот научитесь от меня, и вы тогда найдете покой душам вашим, вот эта пустота, вот эта потребность души вашей будет полностью удовлетворена. Придите ко мне». И вот он о себе так говорит: вот я есть путь. А кому нужен путь? Он нужен тому, кто заблудился с пути, кто чувствует, что я не знаю, как дальше идти. А вот я есть истина. А кому истина нужна? А тому, кто осознает, что я не понимаю, где правда, а где правду в жизни найти? А вот я есть жизнь, а вот я хлеб, а вот я есть свет. А кому нужен хлеб? А тому, кто проголодался. А кому свет нужен? А кому, тому, кто понимает, что он во тьме находится. И вот это как раз и проблема. А где же те люди, которые понимают эту простую суть, что я во тьме? Где же те люди, которые понимают, что я же голодный духовно, мне же хлеб нужен духовный, не хлебом единым жить будет человек. Нужно душу чем-то насытить. Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И вот Иисус Христос стоял там в Иерусалиме на празднике, и в последний великий день праздника провозгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И вот они слушали, стояли и не понимали, о чем речь, о чем он говорит. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А это вот как раз он и говорит о том, что, и вот здесь в Псалме мы прочитали, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Вот если пробудилась эта жажда духовная, то как раз и нужно к Христу, к самому великому, к самому полному откровению Бога. И вот тогда мы получаем удовлетворение. И вот Иисус Христос, когда беседовал с самарянкой, то Он так и сказал, что вот пьющий эту воду, воду с колодца, пьющий из этого кувшина, он, ему опять захочется пить. А вот кто будет пить ту воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. А вода, которую я дам ему, сделается источником, текущим в жизнь вечную. И вот и сегодня эти великие истины для нас служат напоминанием и таким вопросом. Насколько моя душа сегодня жаждет Бога? Вот, предположим, я верующий. Я верующий. И некоторые даже здесь скажут, я не просто верующий, а потомственный верующий. В третьем, четвертом роде я уже верующий. И мои родители, и дедушка, и там и прадедушка, когда я то еще там уверовал. И мы можем, так сказать, вот, там, знаете, один человек мне как-то написал письмо, попросил ноты, чтобы я ему выслал. И, ну, таким жаргонным языком написал письмо, и, можно сказать, таким немножко неуважительным, наловатым таким тоном. Я ему отвечаю: слушай, ну, братик, а ты вообще верующий? Он мне отвечает: я, конечно, верующий. В третьем поколении, говорит, верующий, получил крещение Духом Святым уже. Так что я, говорит, вполне, какой вопрос, о чем ты вообще спрашиваешь? Я ему даже не стал отвечать. Потому что человек глубоко по сути своей Бога не знает, потому что его язык неверующий. Да таким языком Дух Святой никогда не говорит. Неуважительным, неучтивым. Ну вот, я принял даже крещение, вот я верующий все же. Я участвую в вечере раз в месяц, занят церковными делами, Библию читаю и хожу на собрание. Вот такой вопрос я себе задаю, давайте все зададим. Где находится Бог в моей жизни? И где находится Бог сейчас, в данный момент, когда я сижу на собрании? А, знаете, это иногда проверяется, и Господь проверяет. И вот этот псалом, который я сейчас прочитал, он там дальше, ну, псалмопевец говорит, что в его жизни не так все гладко было, и трудности его постигли. Это псалом интересный вообще, учение сынов Кореевых. Когда он был написан, трудно сказать. Ну, можно предположить, что один из сынов Кореевых, один из левитов, был вместе с Давидом во время изгнания Давида, когда Давид убегал от Саула. И тогда в это время Давид сам многие псалмы написал, и, наверное, у него были друзья, ну, с которыми он, так сказать, разделял вот этот дар духовной поэзии, духовного, так сказать, как композиции. И вот он, вот этот какой-то его друг из левит, из сынов Кореевых, написал этот псалом, который вместе с Давидом переживал изгнание. Потому что он говорит, что вот было время, когда в многолюдстве я вступал в дом Божий, а теперь я всего этого лишился. И вот такой вопрос. Предположим, что я сегодня лишусь. Я сегодня лишусь возможности ходить в собрание. Я сегодня лишусь возможности даже иметь в руках вот эту Библию, Слово Божие. Я сегодня лишусь возможности, ну, петь в хоре или слушать хор. Вопрос вот в чем. Что со мной останется? И что я из себя буду представлять? И вот этот момент как раз очень важный. И вот оказывается, в этот момент у вот этого, вот этих сынов Кореевых как раз пробудилась жажда к Богу. Оказывается, они оказались настоящими верующими. И вот, находясь в таком изгнании, находясь без собрания и без Библии, в душе с особой остротой возникло желание. Желание ничего и никого другого. Он здесь не просит: «Господи, ну как бы хотелось мне опять побыть в этом многолюдном собрании. Как опять хотелось бы мне в хоре в большом спеть или послушать вот это славословие». Нет, этого не хотелось ему, а хотелось к Богу, к самому Богу, к самому источнику, к самому основанию. Ну вот, многие верующие, как вот мы слышали сегодня, верующие, которые как бы так формально верующие, у них как бы такая двойная жизнь, или две жизни. Одна мирская, другая, ну, как бы религиозная. И они легко делают как бы переключение такое по-английски, switch как бы, с одного к другому. И поэтому, если, например, лишить человека такого формально верующего, вот лишить этого собрания, там, или там хор, или еще что-то, ну, ему проблемы-то особо и не будет. Потому что у него хватит мирских удовольствий, которые он и не оставляет. И, конечно же, есть люди, которые побыли и в собрании, потом пошли там и занимаются мирскими какими-то делами, тем, чем на самом деле питают они свою душу. Но, дорогие друзья, вот мы все дети Божьи, которые все-таки желаем быть настоящими христианами, неподдельными. Как нам искать Бога и где Его искать? Я хочу только некоторые моменты сегодня подчеркнуть, потому что эта тема очень обширная. Вот в чем дело. На самом деле нет такого подразделения на две сферы жизни, на духовную и светскую. Потому что вся наша жизнь является и должна быть жизнью в присутствии Божьем, хождением перед Богом. Отец всех верующих – это, как мы знаем, Авраам. И вот Бог ему явился и сказал: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен». И вот Авраам так хорошо усвоил эти слова, что он все время, где бы он ни был, а тогда же не было и храма, тогда же не было, и собрания-то не было. Он просто был кочевым таким вот, главой там, родоначальником, так сказать, главой племени или клана, с которым он передвигался туда-сюда, по этой Палестине. И не было даже тогда формального богослужения, как вот у нас сейчас. А вот перед Богом он ходил и был верующим, и слышал голос Божий. А вот Иаков, его внук. Вот Иаков убегает от своего брата Исава. И лег он спать где-то в пустыне, положил под голову свою камень, видит сон. И потом, когда он проснулся, то первая же мысль вот какая у него. Надо же, Бог на этом месте присутствует. Бог присутствует на этом месте. А я и не знал. Друзья мои, вот наша проблема верующих. Проблема в том, что со своей стороны Бог присутствует везде, на всяком месте. Мы же со своей стороны не везде ощущаем Бога и не везде ходим перед Богом. Мы иногда думаем, что в собрании мы пришли вот здесь в присутствие Божие. Как вышли мы за порог, а куда Бог девался, когда мы за порог выйдем? Куда Он девался? Как мы себе это представляем? Он здесь, что ли, остался в этом доме, в восьмиугольном вот этом здании? Нет. Бог тот же. Мы должны перед Ним ходить, так же благоговеть, так же чтить Его. И апостол Павел нам открывает такую важную мысль. Вот что бы вы ни делали, вы едите ли, или пьете, или иное, что делаете, по-английски whatsoever. Значит, все, что бы вы ни делали. Что бы вы только ни делали, вы все делаете во славу Божию. Так же точно, как здесь я выхожу петь или сюда становлюсь за кафедру, я как-то трепещу, потому что это святое место. Это Слово Божие здесь. Это серьезно. Оказывается, так же точно, что бы я ни делал, я должен делать так же точно, с таким же подходом. Во славу Божию оно должно быть. Я еду за рулем. Я стою на кухне. Я на работе нахожусь. Должен это делать во славу Божию. Вот это важная истина, которую мы, христиане, часто забываем в жизни. В четверг как раз сегодня брат уже напоминал о том, как мы разбирали и слушали, продолжаем еще изучать деяния апостолов. И я хочу привести сейчас слова апостола Павла, которые уже как раз и были тогда, в прошлый четверг прочитаны. Но посмотрите, что говорит апостол Павел, деяния апостолов, 27 глава, 23 стих. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Обратите внимание на такие слова Павла. Вспомним, что это было на корабле, который, ну вот, скоро должен был разбиться. На корабле, который в шторме находится много дней. Среди людей, которые в отчаянии. И вот Павел говорит такие слова. «Я принадлежу Богу и Ему служу». Вопрос в том, где это он служил Богу? В какой момент это он служил Богу? Именно вот там. Именно в тот шторм. Именно на том корабле. Именно среди тех людей. Вот там он служил Богу. Не там только, где он проповедовал перед церковью. Не там, где он перед пресвитерами говорил слово. А именно здесь. Я ему служу везде. Я ему служу в данный момент. Богу я принадлежу, и я ему служу. Вот что значит перед Богом ходить. Личное хождение перед Богом, как его не хватает. И это наибольшая потребность святолукавое время. И мы проверим сегодня себя, как наша душа чувствует, что она чувствует по отношению к Богу, какие именно желание по отношению к Богу. Если у нас желание слышать голос самого Бога, видеть верою самого Бога, стоять перед Богом, ходить перед Богом, иметь общение с Богом, или просто мы желаем иметь побочный продукт, как бы, благословение, которое Бог дает. Здесь мы уже слышали мысль о том, что страшно попасть в ад. Зачем нам нужен Бог? Многие, может быть, скажут, чтобы в ад не попасть. А если в рай мы попадем, что мы там будем делать? И вот здесь неверующие вообще не понимают, что делать в раю можно. Если там нет греховных удовольствий, там вообще делать нечего. Верующие здесь тоже многие не понимают, а что мы там действительно будем делать? Ну как это так? Ну, славить Бога, или как, ну, все время петь, так это же, ну, как-то... А в самом деле мы потому этого не понимаем, потому что здесь на земле мы так мало понимаем Бога. Мы так мало понимаем Его самого, Его сущность. Мы так мало Христа понимаем. Да, апостол Павел тоже говорил, знаете, как он говорил в послании к филиппийцам? Это было, оказывается, для апостола Павла его главной задачей. Да, он Христа он знал. Христа он знал по-особому, потому что так, как апостола Павла, как этого быка, вот, который несется, вот, и напоролся вот, на рожон, и вот так вот Бог его остановил прямо по дороге в Дамаск. Но вот сам Христос уже ему сказал, так вот, он знал Иисуса Христа. И вот посмотрите, что он говорит, тем не менее, послание к филиппийцам. Вот он так говорит в 3 главе. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Это значит, ничто, за ничто почел. да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, точнее это слово, это как навоз, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. И дальше, чтобы познать Его. И дальше он говорит, говорю так не потому, чтобы я уже достигну, стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Мы сейчас будем молиться, и я снова напомню эти слова. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Вот сейчас тот момент, когда мы можем, склонив колени, так предстать пред Божье лицо и сказать Ему: Господи, Ты видишь мою душу, Ты видишь духовную леность, Ты видишь недостаток любви, недостаток искания Тебя. Ты видишь, что в моей жизни я не против получить бы Твои благословения и иметь радость о вещах, которые Ты мне даешь, о звуках песен, которые о Тебе говорят. Все это меня радует, но так мало радуешь меня Ты сам. И вот эту духовную жажду Ты во мне, Боже, пробуди. Дай мне, Боже, утвердиться на том истинном основании, которое являешься Ты сам, чтобы действительно мое духовное здание, духовная вся постройка, вся моя жизнь была твердой, чтобы имя Господа действительно было для нас крепкой башней, чтобы Господь Иисус Христос был для нас все во всем. Мы сейчас перед Ним склонимся в молитве, прославим Его, помолимся Ему. Аминь.